На улице было людно. Три десятка всадников во главе с бывшим учителем, а еще почти все население Бендпасса. Взрослые, дети, старики. Казалось, на центральную улицу укрепления высыпали все жители, кроме, пожалуй, стражников на своих постах. Вон, даже из гостевого дома, следом за Хейт, Рэем и Монком, робко потянулись работнички. Хейт придержала парней. Решила дать местным выразить ликование. Заодно, возможно, выяснить причину такого явного воодушевления. И выяснила. По крупицам, по обмолвкам и выкрикам собралась в целая картина. Когда спасенных из недр горы отчаяния рабов привели в Бендпасс, первым, после стражников на воротах, от них, очевидно, и ушла весточка, измученных людей встретил жрец из часовни Балеона. Представители власти явились с опозданием, когда люди уже были накормлены, раненым и истощенным оказали помощь, и всем до единого выделили по кошелю с золотом и серебром из орденских запасов. Кто-то даже остался в часовне на ночлег, а один парнишка вызвался в обучение при храме. Местный жрец послал весть в храм Виллигарда, и оттуда споро пришел караван с припасами и с большой охраной. С этим отрядом Бендпасс покинули те, кто стремился к родным. Те, кому идти было некуда, остались на попечение ордена. А таковые имелись. У нескольких жертв лихой люд перебил семьи, разрушил дома. То-то бывший наставник не удивился, когда Хейт явилась пред его очи с докладом о завершении задания. Он уже знал большую часть подробностей, кроме эпизода с последним шансом. Ведь никто из рабов не следил непосредственно за битвой с боссом. Бедолаг заранее отвели от опасной зоны. Орден Балеона любили и прежде. Сейчас же, после столь своевременного проявления доброты и щедрости, обожание к храму и божеству вознеслось до небес. Ложка хороша к обеду. Дай сотню золотых благополучному купцу, он примет, да вскоре забудет. И те же 100 монет золотом отдай обездоленному в миг нужды и отчаяния. Станешь спасителем. До последнего вздоха он будет вспоминать твой дар. Хейт слушала и мотала на ух, поскольку усов для наматывания не имела. Дворянский титул, который она твердо намеревалась получить, предполагал управление местными, которые будут жить и работать на земле дворянина. Следовательно, учиться управлению людьми самое время. «Мы потели, их спасали, а чествуют других», с легким укором высказал в никуда Рэй. «Попахивает несправедливостью. Чую ее кислый запах». Храмовники остановили медленное шествие. Спешились. К ним вышли неписи с холеными лицами и в добротных одеждах. Вот только старший жрец парой слов и коротким жестом отослал их прочь и подозвал группу людей явно меньшего достатка. «Помню их», – вполголоса сообщил Монг. «Мы их провожали до стен. Вон та женщина со свертком в руках была вроде как беременная». Хейт не сопровождала рабов в Бендпасс. Там было кому проследить за безопасностью людей, кроме нее. Лиц и животов спасенных не запомнила. Много было иных забот. И теперь концепция беременности игровых персонажей на секунду заставила главу ненависти подвиснуть. Впрочем, она быстренько прикинула, что раз тут есть дети, подростки и старики, то как-то возрастные изменения разработчики сумели прописать. Кинни, которого она помнила тощим забитым ребятенком, к последней встрече существенно вытянулся. Худоба осталась, но утратила болезненность. Вроде как даже мышцы появились. Раз дети в игре растут, почему не может расти живот? А по истечению положенного срока становиться младенцем. Художница еще раз пробежала взглядом по лицам в отряде. Вдруг и юный послушник где-то там затесался. Не нашла. Видимо, рано и незачем Кинни пока в такие походы отправляться. Повзрослеет, выучится, и тогда уж. Новая волна благодарностей хлынула к представителям ордена и отвлекла Хейт от размышлений о циклах виртуального жития. «Довольно», – мягко обратился к людям бывший наставник Хейт. «Славить задолженное нет нужды. В темный час мы не укрыли вас, не сумели защитить. Долг ордена Балеона – искупить свою вину перед вами». Толпа всколыхнулась одобрительными выкриками. «По-хорошему, за разбоем и торговлей людьми бдить и карать обязаны власти мирские, не храм. Каялся жрец за то, в чем вины его не было. И это только прибавило ему очков репутации с местными. Согнулись в поклонах и бывшие рабы. Уместно благодарить тех, кто покарал ваших обидчиков, кто обронил вас», – продолжил жрец. «Прошу, подойди ближе, ученица». Это он поманил к себе Хейт, зорко выцепив ее из толпы. И эпитет «бывшая» к ученице где-то потерял. По пути, наверное, пока из Велигарды ехали. Глава ненависти кивнула парням, и все трое двинулись к храмовникам. Местные почтительно расступались, так что выйти к отряду в цветах Балеона получилось легко и быстро. «Кто достоин славы, так это победители Гултека Кровавого», торжественно произнес жрец. «Другие подвели вас. Мы подвели вас. Они же спасли. Честью и сталью выступили за справедливость, за вашу свободу. Их, истинных героев, вы должны благодарить». «Да! Да! Ура!» взорвалась новыми возгласами толпа. «Слава! Слава героям!» «Мы, орден Балеона, также благодарим героев!» Голос жреца стал еще патетичнее. «Всем, кто принял участие в схватке с Гултеком и его бандой, орден дарует на выбор любую вещь из хранилища при храме Балеона в Велигарде. Пожалуйста, посетите хранилище в течение месяца». Объявление о награде нашло отклик у местных. И снова крайне положительный. То есть хвалили игроков, а восхваляли по-всячески орден. И этому тоже следовало поучиться. «Это весьма щедро», – Хейт вежливо кивнула. «И неожиданно. Спасибо». Когда любитель чужой кровушки и торговец живым товаром был повержен, дробь с него. Откровенно не впечатлил ненависть. Кожаный ремень, чаша с рубинами и пара колец. Все, кроме чаши, что годилось только для трофейного зала или на продажу обычному городскому торговцу, предназначалось для высоких уровней, потому без особых обсуждений было выдано группе Сорха. Те, в свою очередь, не претендовали на находки, какими могла порадовать пещера. Клады, заначки, ценные ресурсы, вроде месторождений драгоценных камней и редких металлов, подземной флоры и прочего. На компенсацию скудности лута из главного гада в виде находок в его гада-логове очень рассчитывала Хейт. И не только она. Такая двойственность. Да, они не за награды бились. Но ведь сердце и разум всякого геймера страстно и трепетно относятся к дропу и прочим игровым находкам. Теперь же, с прибавкой от храма, победа становилась еще ценнее. Любопытно. «Как они определят участие?» В полголоса, исключительно для ушей Монка и Хейт, спросил Рэй. «Какие-то внутриигровые маркеры? Вроде скрытых достижений? Для нас, игроков, скрытых, а не для неписей, очень даже видимых». «Думаю, ты прав», – тихонько согласился с ходом мысли приятеля по приключениям монах. «С тем, что местные знают куда больше, чем им вроде как положено знать, я уже сталкивался». «Балеону слава! Героям слава!» Никак не могла угомониться толпа. Это было приятно, но несколько смущало Хейт. Множество взглядов, направленных на нее одновременно. Это напрягало. Бывшие рабы вдруг синхронно шагнули к игрокам и разом, как сговорившись заранее, поклонились. «Мы вам так признательны», – проговорила женщина со свертком. «Лишь благодаря вам мое дитя родилось свободным». Говорившая вытянула руки со свертком. Из-под слоев ткани раздалось «Муа!». Другие тоже что-то говорили, схлипывали, кланялись, но это короткое «уа» перекрыло все другие звуки. «Капец, как неловко!» – пробормотал Рэй. И Хейт была с ним полностью согласна. «Слава, она такая!» – вздохнул монах. С репликой Монка о славе совпало появление оповещений. Достижение улучшено. Благодетель. Уровень достижения – 2. Не преследуя корыстных целей, без всякой выгоды для себя, вы вступились за простых жителей Тианеи и спасли их в сложнейшей ситуации. Репутация во всех анклавах всех рас увеличена на 1000. Шанс получения сложного или мастерского задания увеличен на 4%. Титул «Друг города» изменено. Новый титул будет заменен автоматически. Герой города. Все характеристики плюс 15. Вы можете беспрепятственно входить в Велигард даже при отрицательном значении кармы. Торговцы НПЦ в Велигарде и всех подчиненных ему областях предоставляют скидку в размере от 5 до 25% на все товары, в зависимости от суммарного показателя репутации.